Глава 26. Так что люди на Земле решили, что Творец Вселенной самолично дал им указание разнести шарик ко всем частям. Но они, на взгляд мудрецов, занялись этим спустя рукава, поэтому мудрецы вложили людям в голову мысль, что они-то и есть та форма жизни, которая должна завоевать всю Вселенную. Дурацкая идея, ясно. По словам безымянного автора, ну могла ли эта куча мяса, которой нужна прорва еды, воды, кислорода, и от которой получаются горы навоза, даже мечтать о том, чтобы выжить и преодолеть хоть малое расстояние в безграничной пустоте космического пространства? Можно только удивляться, как эти ненасытные, неповоротливые увольни могут сползать в ближайшую лавочку за упаковкой пива. Кстати, мудрецы отказались от попыток воздействовать на гуманоидов Тральфамадора, которые находились у них, можно сказать, под рукой. У тральфамадорцев было чувство юмора, и они прекрасно понимали, какие они недотепы, а может и вовсе недоумки. Они оказались невосприимчивыми к тем киловольтам гордыни, которыми мудрецы обработали их мозги. Они покатились со смеху, как только у них в головах возникла мысль, что они венец творения и слава Вселенной, что им предназначено завоевать другие планеты и покорить их своим неподражаемым величием. Они отлично знали, как они глупы и неуклюжи, несмотря на то, что они умели говорить, а некоторые из них даже умели читать и писать, и считать. Один из них даже написал серию уморительных анекдотов о том, как тральфамадорцы являются на другие планеты, чтобы сеять разумное, доброе и вечное. А вот земляне, начисто лишенные чувства юмора, попались на эту удочку. Мудрецы заподозрили, что здешнее население готово принять на веру любую сверхъестественную галиматью, лишь бы это было для них лестно. Чтобы убедиться, они провели эксперимент. Они вложили в головы землянам такую мысль. Вся Вселенная сотворена одним большим живым существом, как две капли воды, похожим на них самих. Оно сидело на троне, а кругом были расставлены троны попроще. Когда люди умирали, они оказывались на этих тронах, где и сидели до скончания веков, потому что они были самой близкой роднёй Творца. И люди тут внизу заглотали приманку вместе с крючком. И вот что еще пришлось по душе мудрецам. Земляне ненавидели и боялись всех других землян, которые не так выглядели и говорили хоть чуточку иначе, чем они сами. Они превратили жизнь в адскую пытку друг для друга и для тех, кого они прозвали низшими животными. Собственно, всех чужих они считали низшими существами. Так что если мудрецы хотели обеспечить микробам суровые и жестокие условия для естественного отбора, им оставалось только научить нас делать более эффективное оружие при помощи физики и химии. С этим мудрецы мешкать не стали. Они стукнули Исаака Ньютона по макушке падающим яблоком. Они заставили юного Джеймса Уатта навострить уши, когда чайник его матушки запел и засвистел. Мудрецы заставили нас думать, что Творец на большом троне так же люто ненавидит чужаков, как и мы, и что мы окажем ему величайшую услугу, если постараемся истребить их любыми доступными нам средствами. Тут внизу идея имела сногсшибательный успех. Ждать пришлось недолго, пока мы состряпали смертельнейшие во всех и вселенной яды и принялись почем зря травить и воздух, и воду, и почву. Как сказал автор, хотелось бы мне знать его имя. Микробы дохли триллионами или переставали размножаться, потому что больше не годились для своего дела. Но самая малость все же выжила и даже стала процветать, хотя почти все остальные формы жизни на Земле приказали долго жить. А когда все живое на Земле погибло и наша планета стала стерильной, как Луна, эти микробы впали в зимнюю спячку в виде практически неразрушимых капсул, которые могли ждать сколько угодно, пока какой-нибудь залетный метеор не стукнется о Землю. Так, наконец, путешествия в космосе стали реальностью. Если вдуматься, то мудрецы опирались в своих действиях на своеобразную теорию просачивания. Когда у нас упоминают о теории просачивания, это обычно относится к области экономики. Чем богаче становятся люди в верхних слоях социума, тем, как считают, больше богатства просачивается в нижние слои. Ну, само собой, эта теория в жизни никогда не действует, потому что если и есть две вещи, которых люди на верхушке на дух не переносят, так это утечки и перепроизводство. Но задумка мудрецов, чтобы бедствия более высокоразвитых животных просачивались вниз до самых мелких микроорганизмов, осуществилась как голубая мечта. В той истории было еще много чего. Автор научил меня новому названию, «последняя петарда». Слова были взяты, кажется, из лексикона пиротехников, специалистов по устройству оглушительных и ослепительных, но достаточно безопасных взрывов для патриотических пароксизмов на праздниках. Эта последняя петарда представляла собой доску 1 метр в длину, 20 сантиметров в ширину и 5 сантиметров толщиной, которые прибивали гвоздями разнообразные шутихи, ракеты, снаряды, соединенные гнездами одним запальным шнуром. Когда казалось, что фейерверк уже отполыхал, мастер-пиротехник поджигал фитиль последней петарды. Автор применил этот термин, говоря о Второй мировой войне и о первых послевоенных годах. Он назвал это время последней петардой так называемого прогресса человечества. Если автор был прав, и единственная цель жизни на Земле заключалась в том, чтобы путем отбора подготовить микробов к путешествию в космосе, тогда любой, даже самый великий представитель человечества, Шекспир или Моцарт или Линкольн или Вольтер, и кто бы там ни было, служил всего лишь чашечкой Петри в великом замысле бытия. В этой повести мудрецы проявили, мягко говоря, полное безразличие ко всем страданиям жителей Земли. Когда в старом добром 71-м году до Рождества Христова 6000 взбунтовавшихся рабов были распяты по обе стороны Опиевой дороги, мудрецы были очень довольны. Если бы кто-нибудь из распятых плюнул в лицо Центуриону и заразил его гриппом или ТБ. Если бы мне предложили угадать, когда написаны протоколы тральфамадорских мудрецов, мне пришлось бы сказать давным-давно после Второй мировой войны, но перед войной в Корее, которая началась в 1950 году, когда мне было 10. Там не упоминалась Корея как составная часть последней петарды. Там было много разглагольствований про то, что сделать планету раем, истребив всех вредных насекомых и микробов, как получать на атомных электростанциях такую дешевую энергию, что даже электросчетчики больше не понадобятся, и как сделать, чтобы у каждого был автомобиль мощностью больше 200 лошадей и в 3 раза резвее, чем гепард, и как попутно испепелить другую половину планеты, если там людям взбредет в голову, что именно их образ мыслей должен быть распространен по всей Вселенной. Возможно, эту историю перепечатали пиратским образом из другого издания, так что фамилию автора не назвали умышленно. Какой уважающий себя писатель, между нами говоря, согласится, чтобы его произведения публиковали в черном поиске? В тот момент я еще не понимал, как сильно подействовала на меня эта история. Я читал, чтобы еще немного оттянуть время, когда придется искать новую работу и новое жилье, и это в 51 год с 2 сумасшедшими на шее. Но где-то в глубине чтения начинало забирать, как мягкое обезболивающее. С каким облегчением я узнал, что кто-то разделяет мое мнение, зародившееся еще в конце Вьетнамской войны и окрепшее после того, как я увидел голову человека, водруженную на кучу кишок домашнего буйвола на окраине камбоджийской деревушки. То, что человечество идет к прекрасному будущему, сказка для детишек до 6 лет, вроде феи крестной, пасхального кролика и Санта-Клауса. Кхе. Я вам назову одного микроба, который вполне готов отправиться к поясу Ориона или ручке ковша Большой Медведицы, или в любую точку Земли хоть сейчас. Это возбудители гонореи, которых я привез домой из Тегусигальпы, столицы Гондураса, еще в 1967 году. Похоже было на то, что они останутся со мной на всю жизнь. А теперь они, наверное, могут жрать битое стекло и бритвенные лезвия. А микробы ТБ, от которых я все время кашляю, форменные домашние котята. В аптеках есть несколько лекарств, к которым они так и не приспособились. Мне заказали самые сильные из них уже несколько недель назад, так что их могут доставить из Рочестера в любую минуту. И если кто-нибудь из моих микробов воображает себя первопроходцем космоса, пусть с этой мыслью распростится. Им открыт только один путь в туалет – Bon Voyage. Послушайте-ка, вы уже знаете, что я составляю 2 списка. 1 – женщин, с которыми я занимался любовью, и 1 – мужчин, женщин и детей, которых я убил. И я все яснее вижу, что оба списка будут одинаково длинны. Вот это совпадение. Когда я начал составлять список тех, кого я любил, я хотел, чтобы общий итог мог послужить мне эпитафией, просто цифры и все – Но разрази меня, Бог, если та же самая цифра не обозначает число тех, кого я убил. Это еще одно чудо, вроде того, что студенты Таркингтона были на каникулах во время эпидемии дифтерита, и второй раз, когда заключенные сбежали из тюрьмы. Долго ли мне еще быть атеистом? Есть в мире тьма Гораций кое-чего. Примечание: Гамлет, акт 1, сцена 5, перевод Пастернака, конец примечания.